Матушка Дзя долго охала и сокрушенно вздыхала, и в конце концов сказала: «Ладно, иди переоденься и отдохни». Фэнзе кивнула, вышла от матушки Дзя, повидалась с госпожой Ван и вернулась домой. Пин Эр сразу же подала ей согретое платье, которое Фэнзе обычно носила дома. «Ну, что произошло во время моего отсутствия?» — поинтересовалась Фэнзе. «Ничего», — ответила Пин Эр, подавая ей чай. «Только жена Ван Эра принесла проценты на 300 лян серебра, и я их приняла. Да еще господин Дзяджуй присылал человека разузнать, дома ли вы. Он намеревается прийти справиться о вашем здоровье и поговорить с вами». «Гибели своей ищет скотина», — рассердилась Фэнзе, услышав эту новость. «Ладно, посмотрим». «Что это господин Дзяджуй зачастил к нам?» — поинтересовалась Пин Эр. Тогда Фэнзе рассказала ей о своей встрече с Дзяджуем в саду дворца Нинго и о том, что он ей тогда говорил. «Паршивая лягушка захотела полакомиться небесным лебедем», — возмутилась Пин Эр. «Негодяй, позабывший правила приличия. Если уж он такое задумал, пусть и сдохнет собачьей смертью. Погоди», — остановила ее Фэнзе. «Пусть придет. Я знаю, что делать». «Если вы хотите узнать, что произошло, когда пришел Дзяджуй, прочтите следующую главу». Глава 12, повествующая о том, как безжалостная Ван Сифын устроила ловушку тому, кто мечтал о ней, и как Дзяджуй смотрелся в лицевую сторону драгоценного зеркала любви. В то время, когда Фэнзе разговаривала с Пин Эр, вошла служанка и сообщила: «Пришел господин Дзяджуй». «Проси», — приказала Фэнзе. Услышав, что его приглашают, обрадованный Дзяджуй вошел и, представ перед Фэнзе, справился о ее здоровье. На лице его сияла довольная улыбка. Фэнзе нарочно старалась оказывать ему всяческие знаки внимания, предложила сесть, угостила чаем. Глядя, как Фэнзе за ним ухаживает, Дзяджуй совсем растаял и, прищурив глаз, спросил: «Что это второй старший брат до сих пор не вернулся?» «Не знаю», — ответила Фэнзе. «Не иначе, как дорогой его кто-нибудь попутал, и он не в силах распрощаться», — улыбаясь, высказал предположение Дзяджуй. «Конечно, бывают такие мужчины, которые с первого взгляда влюбляются в первую встречную женщину», — согласилась Фэнзе. «Но нет», — смеясь, возразил Дзяджуй, — «меня к таким отнести никак нельзя». «А сколько на свете может быть таких, как вы?» — проговорила Фэнзе. «Едва ли найдется один из десятка». От радости Дзяджуй совершенно перестал владеть собой. «Вам, наверное, постоянно приходится скучать», — продолжал спрашивать он. «В самом деле», — подтвердила Фэнзе, — «я только и надеюсь, что кто-нибудь придет поговорить, рассеять мою скуку. А я как раз целыми днями свободен. Вы не против, если я буду каждый день приходить развлекать вас?» — любезно предложил Дзяджуй. «Вы меня обманываете? Неужели вы действительно согласились бы приходить сюда каждый день? Пусть меня тут же гром поразит, если я лгу», — горячо начал клясться Дзяджуй. «Прежде я боялся приходить только потому, что слышал, будто вы опасная женщина, и в вашем присутствии нужно быть всегда настороже. Сейчас я убедился, что вы добродушны и отзывчивы. Почему же мне не навещать вас?» «Непременно буду приходить, если бы мне за это грозила даже смерть.